it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Доксом и парадоксом времени. История – это душа. Время – это душа. И когда мы имеем дело с по-настоящему с историческим событием, мы имеем дело с частью обнаружения великого вечного ума, который развертывается и развертывает себя через события, но выполняет это, свидетельствует об этом, фиксирует это и творит это душа. Поэтому история – это душа. Это не история души. История и есть душа. Это относительно нынешнего положения, где мы находимся и как это соотносится с настоящей, природой времени, о которой мы давно уже не говорим, будучи погруженными в рассмотрение псевдологии времени, будучи погруженными в те ложные представления о времени, которые воцарились в новое время, в эпоху модерна, и продолжают влиять на основы современной науки, культуры и образования. Поэтому вместо того, чтобы говорить о самом важном и главном, о том, как душа мира, душа человечества проживает нынешнее мгновение, мы вынуждены говорить о том, чего нету. Но, тем не менее, сама логика нашего курса именно такова, что мы обязаны сохранять ей верность, как бы это было не неприятно и не ничтожно по сравнению с теми великими событиями, которые развертываются перед нашими глазами. Но я думаю, с нашим участием, но я думаю, что это отдельная тема. Конечно, это имеет отношение именно к доксе или даже к ортодоксии времени, к политологии времени, но не к тому, чем мы последовательно занимаемся в этой части нашего курса, то есть псевдологии времени или экстернальными онтологиями современной науки. Продолжим именно эту демонологическую часть нашего курса. И сегодня мы поговорим о том, как неверно, неправильно, ложно понимает время квантовая физика. Квантовая физика – это часть современной науки, она полностью наследует фундаментальные метафизические заблуждения, на которых эта современная наука построена, и в этом отношении она исключением в целом не является. Но в отличие от классической механики, квантовая механика, она привнесла в общее понимание, псевдологическое понимание, то есть в общее понимание своих собственных галлюцинаций, она привнесла некоторые новые дополнительные черты. И вот об этом мы сегодня и поговорим. В первую очередь надо исторически контекстуализировать, поместить квантовую механику на определенный таймлайн, на определенной шкале вот, становления псевдологической науки. То есть в истории науки, как истории заблуждений, есть определенные фазы, этапы. И квантовая механика, по сути, принадлежит тому же самому историческому моменту становления этой псевдологической, заведомо ложной и ничего не сообщающей об истинном положении дел даже в материи или внешнем мире науки. Приблизительно квантовая механика принадлежит тому же самому моменту, что и теория относительности, специальная теория относительности Эйнштейна. Развивалась она совершенно параллельно квантовой механике. И важно, что квантовая механика, особенно ее отцы-основатели, они принципиально не считались с Эйнштейном. То есть квантовая механика – это нечто параллельное Эйнштейну. То есть специальную теорию относительности, наиболее устоявшуюся, наиболее очевидно, квантовые основатели квантовой механики, Нильс Бор, в частности, они не принимали, не признавали и шли параллельным путем. И, соответственно, потом, позже, уже как в середине 20 века, скажем так, когда стали активно разрабатывать вслед за поздним Эйнштейном общую теорию относительности, теорию гравитации, стали единую теорию поля разрабатывать, или потом, вот, кстати, благодаря одному из главных теоретиков квантовой механики Гейзенбергу, стали разрабатывать общую теорию всего, такую пан-теорию. Вот тогда между теорией относительности Эйнштейна и квантовой механикой начали наводиться мосты. Их стали, вот, в частности, Шрёдингер и другие физики, представители квантовой механики, в первую очередь, они стали учитывать Эйнштейна и теорию относительности и включились в разработку общей теории относительности, признав положение Эйнштейна. Это дало, собственно говоря, такие синтетические теории, как вот теория хаоса, теория суперструн, где современная физика опирается и на Эйнштейна, и на квантовую механику. Но что важно с точки зрения истории, вот этой истории науки, которая на самом деле является историей псевдонауки, вот в этой истории псевдонауки очень важно, что квантовая механика появилась параллельно. И это касается в значительной степени отношения к ньютоновской классической механике. То есть Эйнштейн начал с того, о чем мы уже говорили в отдельной беседе, что стал пересматривать или, скажем, даже корректировать в каком-то смысле понятие ньютоновской темпоральности. То есть в теории относительности нарушается принцип, в теории относительности Эйнштейна нарушается принцип того абсолютного времени, не связанного с материей, которое является догмой классической механики Ньютона. То есть Эйнштейн пересматривает механику Ньютона с точки зрения переосмысления понятия темпоральности. Тем не менее, представление о пространстве, его локальности, оно остается, его изотропности полностью остается совсем классическим ньютоновским. Но привлечение именно четвертой оси в пространственно-временной четырехмерный континуум, по сути дела, приравнивает время к одному из типов пространственности. То есть приравнивает время к пространству, делая его четвертой координатой пространства в каком-то смысле, что, собственно говоря, и доказывается в теории относительности преобразованиями Лоренца. Но само представление о пространстве в теории относительности остается прежним, остается таким ортодоксально-ньютоновским. А время, как мы уже говорили, подвергается определенной трансформации. Оно остается экстернальным, оно не возвращается к истинному времени, то есть мы находимся в псевдологии полностью, в экстернальности, а соответственно уже в атомистско-отчужденном представлении о длительности, то есть это не длительность, это галлюцинация. Темная галлюцинация такого перевернутого сознания, но тем не менее мы остаемся в пространственности Ньютона в теории относительности, а время несколько модифицируется, вот так можно сказать. А вот квантовая механика пошла по другому пути. То есть в квантовой механике, наоборот, параметр времени остается практически таким же, как у Ньютона, поэтому время классической механики, оно не содержит в себе событий, оно абсолютно, оно изотропно, оно линейно, и тем трансформациям, точнее коррекциям, которым понятие времени, механического времени подвергается теории относительности, вот эта квантовая механика это не признает, двигаясь совершенно по другой логике. А вот пространство ньютоновское меняется. И в нем нарушается самый главный принцип этого пространства, принцип изотропии, то есть равенство всех направлений. Уже, кстати, это позволяет понять, почему представители квантовой механики, особенно в начале, когда вот еще их собственный посыл был ясен самим ученым и создателям этой теории, почему они с таким недоверием отнеслись к Эйнштейну, потому что они сделали совсем другое. Если Эйнштейн полностью сохраняет ньютоновское пространство и модифицирует ньютоновскую темпоральность, ньютоновское время, то квантовая механика поступает строго по-другому. Сохраняет темпоральность Ньютона, то есть абсолютное время ньютоновской классической механики, и видоизменяет представление о ньютоновском пространстве. Вот, пожалуйста, прекрасный пример симметрии этих двух направлений в современной науке. А теория относительности сохраняет ньютоновское пространство и модифицирует ньютоновское время. Квантовая механика сохраняет ньютоновское время и модифицирует ньютоновское пространство, представляя его нелокальным. Нелокальным это означает, что процесс, происходящий в любой точке пространства, даже бесконечно удаленный от другой точки пространства, определенным образом аффектирует то, что происходит в этой непосредственно удаленной, бесконечно удаленной точке. Это как раз очень важный момент, потому что, конечно, здесь меняется само представление о том, что такое, как собственно протекают процессы в физическом мире. То есть локальность и изотропность ньютоновского пространства в данном случае разрушается. У пространства оказываются некие ориентиры. Это не та анизотропия, которая характерна для правильной науки, это не анизотропия где Аристотеля или Платона, где у Вселенной есть верх, низ, право, лево, то есть не центр. Вот это неправильная анизотропия, это не традиционная, не предсовременная анизотропия, но это анизотропия. Это некоторая экстравагантная, экзотическая анизотропия, которая считает, что направление в пространстве не равнозначны, это раз, то есть можно таким образом сказать, что есть какой-то условный квазицентр, квазиправо, квазилево, квазиверх, квазиниз. У пространства это первое, и второе, что как бы далеко один процесс в пространстве от другого не находился, все равно они между собой связаны, и это принцип локальности нарушается. И принцип анизотропии, и принцип локальности, они между собой, кстати, связаны. Таким образом, в квантовой механике мы имеем дело с другим пространством и с тем же временем. Вот это, пожалуй, то, что нам надо знать больше всего, и что надо не упускать из виду. Ну, такая деталь, что нелокальность, она основана на том, что описано как эффект Ааронова Бома. И в 60-е годы ряд физиков изучали очень слабое электронное взаимодействие в поле и обнаружили, вот это тоже важно, ну, это в принципе такая иллюстрация того, что мы говорим, иллюстрация нелокальности, что там, где поле, электрическое или электромагнитное поле воздействует на частицы, которые находятся внутри этого поля, там все понятно. Но вот по принципу локальности ньютоновскому, если мы выходим за пределы того, где это поле не действует, там оно, собственно говоря, после, отойдя от этого эпицентра воздействия этого поля, мы должны прийти к ситуации, в которой отсутствие этих электромагнитных воздействий является абсолютным. То есть вот это электромагнитное поле, доходя до своей границы, исчерпывает свое влияние. А вот эффект Ааронова бома показывает, что нет, что остаются сверхслабые влияния, которые, по сути дела, приводят к тому, что все в мире, все физические процессы в материальной вселенной взаимосвязаны. Что какими бы слабыми они ни были, они действуют и там, где они фиксируются, то есть в локальном контексте, и там, где они не фиксируются, то есть в нелокальном контексте. Пусть речь идет о бесконечно малых, об очень слабых колебаниях электромагнитных, но они есть. И, соответственно, поле, любое электромагнитное поле влияет в каком смысле на всю Вселенную. Это совершенно другое представление о пространстве. И с ним оперирует квантовая механика. Но мы могли бы здесь, собственно, и закончить эту лекцию, потому что если пространство, да, меняется, пространство становится нелокальным, это ведет представители квантовой механики, ученых квантовой, которые развивают эту теорию, к некоторым парадоксальным для классической ньютоновской науки, для классической механики выводам, ну, в частности, та же самая анизотропия или нелокальность Вселенной, это некое новаторство для ньютоновской механики, в то время, когда сама ньютоновская механика была новаторством для аристотелевской картины мира, где как раз и принцип анизотропии, и принцип нелокальности был в центре. То есть можно даже представить себе так, что и Эйнштейн, и представители квантовой механики Бор, Гейзенберг, Де Бройль, Шрёдингер, Паули, они как бы с двух сторон обошли классическую механику Ньютона. То есть вот тезис, который в истории науки, как правило, ну, рассматривается по остаточному принципу, но для нас он является главным. Тезис – это досовременная наука, это физика Аристотеля, скажем так, средневековая, или вообще физика классическая, античная физика Аристотеля – это тезис. Потом идет Ньютон – это антитезис, а потом вот как бы переходя в новую, уже, скажем, расположенную в будущем, границы этого антитезиса, наука конца 19-го, начала 20 века в лице Эйнштейна и Бора, в лице теории относительности и квантовой механики, как бы обтекает этот антитезис современной науки, классическую механику, но при этом не приходят к до ньютоновской науки, не приходят к Аристотелю, а строят некие такие грандиозные, экзотические, теоретические, возводят такие построения, очень сложные, но, по сути дела, смысл которых, в общем, в принципе совпадает с тем, что позднее будет, уже во второй половине 20 века, будет осмыслено как постмодерн. Потому что смысл постмодерна в том, чтобы преодолеть модерн, но не вернуться к премодерну. Приблизительно так же поступает и вот эта новая наука, преодолевающая Ньютона, но отказывающаяся вернуться к до-Ньютону, к Аристотелю, к неоплатонизму. То есть это такое понимание того, что мы имеем дело с ложью, а классическая механика – это и есть пик абсолютно ложного представления о мире, как и атомизм вообще. Но и теория относительности, и квантовая механика хотят преодолеть этот атомизм, эту ложную модель, но только не возвращаясь к тому, что было до этого. То есть отказываясь от консервативной революции в эпистемологии, стремясь лишь улучшить, продолжая линию прогресса. И, конечно, когда они наталкиваются на какие-то неадекватности классической механики, они стараются как-то что-то с ними поделать, как-то их разрешить. Но не хотят они разрешать их обращением назад, к тому, откуда эта классическая механика и выросла как антитеза, как псевдология, а они хотят двигаться вперед, то есть совершенствовать классическую механику Ньютона, преодолевать ее в том же самом направлении, в котором сама она преодолевала классические досовременные, домодернистские представления Аристотеля или неоплатоников. То есть вот сакральная физика, она отвергается не в меньшей степени, чем и в классической механике, но сама классическая механика преодолевается вот в этих двух направлениях, в сторону теории относительности и в сторону квантовой механики. И там в квантовой механике и в теории относительности ставятся под вопрос два фундаментальных положения ньютоновской механики. Это абсолютное время ставится под сомнение, ну, специфическим образом, как мы говорили, у Эйнштейна, и представление об абсолютном пространстве, которое ставится под сомнение в квантовой механике. Поскольку мы в квантовой механике экстернальное абсолютное время Ньютона, сомнению, изотропное, линейное, ну и во всех, все дальше уже все понятно, мы не подвергаем сомнению, то можно было бы на этом и закончить. Но одновременно можно еще немного остановиться на квантовой механике, потому что, несмотря на то, что темпоральность здесь экстернальная и ньютоновская, по крайней мере, пока квантовая механика не стала сливаться или сочетаться с эйнштейновской теорией относительности, вот там дальше уже начались такие процессы попытки создания теории, которая уже оспаривает и абсолютное время Ньютона, и абсолютное пространство Ньютона. Вот этот такой синтез между теории относительности и квантовой механики, вот в общей теории всего, в общей обведенной теории поля, в теории суперструн, там уже все становится сложнее, там где вот эти две экстернальные модели преодоления классической механики сливаются в нечто целое, оставаясь тоже экстернальным, вот это уже настоящий постмодерн физики, можно сказать так. Но вот до этого момента время остается строго в квантовой механике ньютоновым. И здесь можно, ну, собственно, сослаться на такую вещь, как CPT-теорема или CPT-симметрия. CPT – это первое сокращение от трех английских слов – charge, parity and time. И time. То есть CPT-симметрия или CPT-теорема – это базовая теорема в квантовой физике, которая приблизительно означает следующее. Вот C – это charge, это заряд частицы, P – это пространство, а T – это время. Ну вот мы видим как раз эти параметры времени и пространства, объединенные вот в этой в этом принципе CPT-симметрии. И что означает вот эта CPT-симметрия, charge, parity, time? В квантовой механике это интерпретируется как симметрия между зарядом, зеркальная симметрия пространства и направление времени вперед или назад, если угодно. То есть, по сути дела, здесь мы имеем дело с тремя вещами. Массой, ну то есть самим веществом, если брать вот теорию частиц, с фермиона в первую очередь, с зарядом частицы или с зарядом массы электрона. Мы имеем дело с зеркальной симметрией пространства, которая здесь, конечно, пока еще не прывает с принципом локальности и изотропности. Более того, зеркальная симметрия как раз предполагает определенную изотропность, но помещенную в некоторую общую систему. И T – это время. CPT-симметрия означает, что если мы возьмем, например, заряд частицы электрона с плюсом или с минусом, то вся система будет строго симметричной. То есть неважно, каков заряд положительной и отрицательной частицы, то есть, а это означает просто направление, в котором движется частица, так, условно, только направление, ничто иное, заряд – это направление, то мы, собственно говоря, получим тождественную формулу только вот с измененным направлением. То же самое касается зеркальности пространства, то есть если частичка движется из одного места в другое или из другого в это взаимозаменяемое, соответственно, пространство, по которому она движется, тоже взаимозаменяемое, и время, в котором занимает это движение, тоже обратно. То есть эта вот формула, по сути дела, несмотря на то, что она привлекает сюда заряд частицы, казалось бы, такая квантовая теория получается, но и пи, то есть парити, зеркальность, сходство, и ти, время, в этой формуле, в общем-то, вот в этой как раз формуле остаются ньютоновскими. И хотя само представление о пространстве за счет введения нелокальности, а не изотропии, меняется, но симметрия, само представление о пространстве, поэтому здесь и не S, здесь не space, а здесь parity, то и, если само пространство меняется, а зеркальность сохраняется тоже лишь в отношении к направлениям пространства, то время, которое участвует в C5 симметрии, в C5 теореме, в квантовой механике, вот это время то же самое, ньютоновское, оно в полном смысле то же самое, оно изотропное полностью, и, соответственно, эта изотропность выражена в этой формуле, что будет симметрично, как время в каком направлении течет, в одном или в другом, теоретически. То есть так же, как в классической механике Ньютона, время представляет собой жесткую и линейную, однозначную, а не двузначную, каузальную детерминацию любого процесса физического. Соответственно, мы можем откатить это время назад и посмотреть, вернуться к предыдущей, скажем, каузальной точке. Точно так же, полностью независящие от массы, от тех событий, которые внутри времени происходят. И этим как раз эта C5-симметрия и отличается, ну, в первом приближении от теории относительности Эйнштейна, где, собственно, время привязывается к наблюдателю, к определенной ситуации. Ну, а дальше об общей теории относительности Эйнштейн он пытался связать ускорение времени и искривление пространства с гравитацией, и вот создать такую вот теорию, более полную теорию гравитации. Этим, собственно говоря, и занялись представители теории всего или единой теории поля. Но вот эта C5-симметрия, вот она для нас принципиальна, потому что время здесь, T, третий элемент этой симметрии, это как раз то самое ортодоксальное ньютоновское абсолютное время жесткой детерминации. Ну, уже понятно, что далеко такая теория квантовой механики в направлении алетологии времени, в направлении истинного представления времени уйти не может. То есть мы имеем дело с экстернальностью, мы имеем дело с определенными темными материалистическими атомическими галлюцинациями, только более экзотического свойства, нежели в классическом атомизме. И здесь как раз можно, да, вспомнить, да, соответственно, со временем как-то более-менее здесь все понятно, по крайней мере в отношении первых этапов становления квантовой механики, где время под вопрос не ставится. Но что интересно, что в принципе в квантовой механике мы имеем дело с существенной ревизией атомизма. Вот это вот любопытный момент, потому что об атомизме мы несколько раз говорили, и о Демокрите, об Эпикуре, и о том, какую роль для формирования чисто экстернальной картины мира играет атомизм, а он играет главную роль, принципиально, потому что атом это и есть та частичка бытия, находящаяся строго изначально вне нас, на которой и строится вся экстернальная модель. Но очевидно, что с названием какой-то частицы, название атомом определенной частицы современной физики поторопились, и, собственно, уточненные модели атома, атом, напомню, это нечто неделимое, уточненные модели атома, начиная с определенного момента, в свою очередь стали делиться. То есть атом был представлен как ядро атомное, протон и вращающиеся вокруг него электроны. Вот согласно философу и математику Сергею Жигалкину, современному, в этом проявилась просто такая устойчивость и константа человеческого сознания, что сверху, то и снизу, наблюдая движение планет, современные ученые спроецировали, поскольку атом же не наблюдаемая величина, слишком маленькая, поэтому возникло представление о том, что надо спроецировать наше представление о макрокосмосе, где планеты вращаются вокруг какого-то центра, на микрокосмос. И так вот получилась идея этой системы, состоящей из протона и электронов, которые вращаются вокруг протона, вокруг атомного ядра. Но это уже не атом, потому что здесь есть, безусловно, деление. Атом – это не деление. Для классической атомистской теории атом не может делиться никак. Что атом – это последнее неделимое, что вот последнее истинное основание внешнего мира, а другого для атомистов нет. То есть это вот онтологическое начало экстернальной метафизики, которое неделимо. И вот эта неделимость – это принципиально. То есть неделимость – это и есть, собственно говоря, духовный, если угодно, или метафизический смысл атома, что есть нечто, что не делится. И вдруг то, что было названо атомом в современной науке, как доказательство и пример справедливости атомизма как теории, вдруг оказывается делимым. То есть атом оказывается томе. Атом оказывается не атомом, а томом. То есть чем-то делимым. Вот, казалось бы, полное противоречие. Ну, долгое время говорили, ну ладно, да, там это не противоречие, это просто лишь уточнение, давайте спроецируем, что сверху, то есть снизу. И вот так рождается представление о делимом атоме. То есть это о черной белизне, о белой черноте. Это уже какой-то определенный постмодерн, потому что мы называем неделимым то, что, чью делимость мы признаем. Ну как неделимость, когда оно делимое? Соответственно, нарушается вся логика атомизма, на которой строится не только философия Демокрита и Эпикура, но и вся современная наука. И вот в представлении квантовой механики и особенно такого самостоятельного направления, близкого самостоятельного направления теории фундаментальных частиц, элементарных частиц, они пошли за атомизмом дальше. Они в принципе согласились с тем, что то, что мы называем атомом, то и то, что состоит из электронов и протонов, это не атом. То есть они сказали, да, хорошо, вы убедили. Это не атом, это условный атом. Это называется атомом, но это не атом, это том. Это то, что делится. А по-гречески томе – это делиться, позволять быть рассеченным. А томе – это сечение. Атоме, атом – это то, что несекомое, то есть неделимое и цельное. Ну, это явно делимо, если там мы выделяем в этом делимом, выделяем электроны и протон, соответственно, это не атом. Хорошо, они сказали представители квантовой механики, давайте тогда, не отказываясь от принципа атома, не отказываясь от этого принципа, скажем, что то, что мы назвали в попыхах атомом, это не атом. Ладно. И более того, поскольку мы обнаружили внутри атома еще какие-то более мелкие частицы, не будем спешить называть уже эти более мелкие частицы, в свою очередь, атомом, потому что вдруг и они окажутся делимыми. И будем мы использовать понятие квант, вот, собственно, название квантовой механики, будем мы использовать понятие некая количественная единица. И основная идея квантовой механики, как по определению новосовременного итальянского физика Роберто Джермано, сама главная идея квантовой механики – это представление о тотальной дискретности всего. То есть дискретность – это атомизм, то есть способность привести все к неким таким отдельным друг от друга частицам. Но уже этими частицами выступают не старые атомы в квантовой механике, а нечто более малое. То есть то, что, из чего состоят электроны, из чего состоят протоны. Вот протоны состоят из кварков, и дальше уже вот мы переходим от представления об атоме к субатомарным частицам. И тут, конечно, надо сказать, что представители квантовой механики и ученые, которые занимаются элементарными частицами, они более осторожны. Они уже не говорят, что это настоящие атомы. То есть вот первый атом был не настоящий, а теперь мы открыли настоящие неделимости. Они говорят осторожно. Нет, частицы являются минимальное дробление вещества, которое мы сегодня не можем разложить на составляющие. Но это означает сегодня, а завтра сможем. То есть вот это более осторожный и более правильный подход, что атом, и даже ближе к Демокриту, потому что Демокрит говорил, что атом не наблюдаем принципиально, он всегда мельче мелкого. Это, по сути дела, некий ментальный концепт атома. И поэтому стремление обнаружить его и доказать, что он есть, это стремление такое неосуществимое. Вот в современной науке, которая стала чуть более, скажем, рациональной, чуть более аккуратной в своих высказываниях, понятие об элементарной частице, ну, по крайней мере, более, что ли, логично, более рационально. Потому что это представление о том, что наука, как она считает, это не так, но пусть она так считает, хоть какая-то будет последовательность, обнаружила некоторые мельчайшие частицы. Обнаружила в первую очередь, кстати, квантовая механика, которая занимается или претендует на то, что она занимается совсем малыми величинами, то обнаружила она ментально. И это снова отсылает нас к Демокриту, где верно он и говорил, что атомы постигаются с помощью ума, то есть их не с помощью чего-то еще. Вот, собственно говоря, очень близко к этому квантовая механика, она говорит, да, все должно приблизительно состоять из количественных единиц, мельчайших количественных единиц, по размерности которой мы будем уточнять, но мы будем все квантифицировать, все переводить в количество, и погружаясь в этот процесс все большего и большего деления и дробления некоторых агломератов, которые раньше казались нам мельчайшими частицами неделимыми, и деля их все больше и больше, исследуя их чисто теоретически абстрактные свойства, вот мы постепенно и двигаемся в сторону квантов. То есть квант – это мельчайшая количественная частица, неделимая на сегодняшний момент, то есть которую мы еще не знаем, как разделить, и не знаем, что может находиться внутри нее, из чего она может состоять. Вот это здравый подход. То есть вот, это здесь сохраняется и представление о части бесцелого, потому что частица – это часть бесцелого. Частица – это нечто, что может войти в самое разнообразное целое, и поэтому здесь нет никакого холизма, это классический такой черный сатанинский атомизм, но только высказанный более, что ли, опрятно, нежели вот, ну, такое грубые парадоксы Гассенди или такого раннего атомизма, который... Вот, кстати, Демокрит не был таким, ну, как бы, неопрятным мыслителем. Он как раз и говорил, что атомы вы не схватите. И просто вот восторг этой англосаксонской дворни, которая полезла заниматься наукой, просто не будучи совершенно для этого не предназначенной, привел их таким к оптимистическим, шапкозакидательским выводом, что вот мы обнаружили этот атом, или там французская, итальянская дворня. Просто вот люди с принципиально такие неодаренные в науке и в философии, когда они начинают сталкиваться с какими-то научными или философскими концепциями, они ведут себя очень грубо в этом контексте, нарушая всякие пропорции. Демокрит, по сравнению с ними, настоящий изысканный мыслитель. Вот эти вот грубияны, которые там орут о том, что мы обнаружили атом, это, конечно, просто выглядит смешно, позорно и отвратительно. Тем не менее, они определенный эффект такого научной клоунады произвели на человечество. Но вот в этом отношении физика элементарных частиц и квантовая механика, она более корректна, она как-то все-таки немного рефлектирует то, что она говорит. Да, она утверждает, что можно делить частицы еще и дальше, но мы вот будем этим заниматься, но мы уже будем осторожнее. Не будем называть их атомами, будем называть их квантами, потому что атом это неделимое, да, сейчас там минимальные из этих частиц, там фермионы, бозоны, фотоны, или такие отрицательные тахионы, частички, которые двигаются быстрее которые спешат, которые двигаются быстрее скорости света, которые не из квантовой механики они появляются, как раз из преобразования Лоренца. Их легко обосновать через теорию относительности. В четырехмерном пространстве, где к пространственным координатам добавлена четвертая временная, при переводе конуса Минковского, соответственно, при образовании Лоренца можно допустить, конечно, безусловно, становится реальным то, что нереально с точки зрения такого классического представления о процессах, где частички движутся со скоростью меньшей, чем скорость света, ну, потому что у них есть масса. И по мере приближения к скорости света масса их должна уменьшаться, а совпадая с скоростью света, их масса исчезает вообще, поэтому мы имеем дело с фотонами. И вот тахион – тот, кто быстрее фотона движется, быстрее скорости света, поэтому представление о нем рождается из преобразования Лоренца, но вот тоже такая частичка тахион. Она не засвидетельствована, можно подумать, что другие засвидетельствованы. Но вот, во всяком случае, такой вот ментальный объект существует в современной физике. Многие физики его оспаривают, другие его там в теории бозонной, первую версию, бозонную версию суперструн тахионы были включены, потом в новые версии отвергнуты, но это не важно. Во всяком случае, все вот эта квантовая механика уточняет, собственно говоря, атомизм. То есть не преодолевает его, не опровергает его, а просто уточняет. И говорит, что вот есть такие процессы, которые процессы распыления, которые мы не можем продлить ниже какого-то порога, но в любом случае вот мы не называем их атомы, но это минимальные известные нам сегодня кванты. Завтра, может быть, это уменьшится. То есть это более изящное, более ответственное, что ли, отношение к собственным галлюцинациям. Просто как какое-то некоторое... Это не здоровье, конечно, все это глупо. Совершенно не здоровье. Но, тем не менее, некоторые признаки такого просветления, ремиссия определенная в квантовой механике. По отношению к атомизму я имею в виду. Но одновременно интересно, что вот это движение внутрь ниже атомарного уровня, в субатомарный уровень, собственно, и приводит представители квантовой механики к нелокальности пространства. То есть, когда они начинают изучать совсем маленькие объекты, такие выдуманные и представленные у них, начинает растекаться классическая механика, и возникают вот эти новые закономерности, в частности, та самая нелокальность, о которой мы говорили. То есть, собственно говоря, квантовая механика не опровергает классическую механику, а просто уточняет, в каком масштабе законы классической механики соблюдаются. Они соблюдаются в мезомире, в мире таких средних объектов, а вот в микромире, в квантовом мире, на уровне в субатомарном и одновременно в макромире, вот этим занимается уже астрофизика, эти закономерности классической механики не соблюдаются, потому что здесь возникают некоторые трансформации. И квантификация, то есть деление и дробление как раз атомов на субатомарный уровень, приводит ученых, которые занимаются квантовой механикой, к выявлению некоторых новых закономерности. При этом интересно, что квантовая механика уже, отказывается от идеи, что то, что это занимается, это такие вот фиксируемые объекты. Это объекты, которые имеют такой галлюцинативно-математический абстрактный характер. И, собственно говоря, там доказательства есть или нет, правильно или неправильно, лево или вправо, там, обратимо или необратимо, оно все строится на определенных формулах, определенных допущениях, определенных аксиомах, которые к эксперименту уже почти не обращаются. А если и обращаются, то расшифровка самого эксперимента, то есть вот фиксация каких-то частичек, разогнанных в андронном коллайдере, вот интерпретация того, что там в этом коллайдере происходит, снова возможна исключительно внутри вот этих вот сложных абстрактных построений. То есть не прямой опыт свидетельствует о том, что правильно или неправильно какое-то допущение или какой-то расчет, а именно сложнейшее построение, связанное совершенно с абстрактными величинами, является и обоснованием опыта, и используется этот же аппарат для интерпретации опыта. Поэтому для человека, который просто будет наблюдать существование ничто в ничто внутри андронного коллайдера, что разогнали частицу, она там двинулась по бифуркационной траектории, что-то еще в таком духе. Все это приобретает смысл внутри квантовой теории. Там, само по себе этот эксперимент ни о чем никому не говорит, его более того, его невозможно заметить, его невозможно зафиксировать, а сама фиксация, получение его там, по антиматерии или бозонов Хиггса, все вот это связано опять же снова опять с этой абстрактной системой координат, которая нигде и никак не фиксируемо. Это очень интересный момент. И вот здесь как раз у представителей квантовой механики мы наблюдаем очень интересные заключения. В частности, например, у Вернера Гейзенберга возникает подозрение, что современная наука, она, собственно говоря, занимается некими такими философскими абстракциями. И вот что пишет Гейзенберг. Если мы хотим сравнить результаты современной физики частиц, физика частиц как раз вот элементарные частицы, более утонченные и более правильный атомизм. Если мы хотим сравнить результаты современной физики частиц с идеями любого из старых философов, то философия Платона, говорит Гейзенберг, представляется наиболее адекватной. Частицы современной физики являются представителями групп симметрии, и в этом отношении они напоминают симметричные фигуры платоновской философии. Вот это правильно. Только на самом деле те же самые группы симметрии, те же самые фигуры стихии, о которых говорит Платон в Тимее, например, это метафизические понятия, их статус относятся к миру эйдосов, к миру сущего, к миру идей. Это не просто рациональные гипотезы. То есть Гейзенберг, наверное, хочет как-то возвысить Платона, на которого раньше просто плевали представители эмпирической науки, но на самом деле он его обижает, потому что платоновские идеи, платоновские числа, платоновские фигуры – это божественные реальности, существующие вечно, в то время, когда галлюцинации современных ученых – это некий отзвук, это симулякра идей, которые рождаются в сознании, пусть даже в научном или рациональном, но на самом деле не сами идеи. Поэтому платоновские числа, платоновские фигуры, платоновские стихии – это божественные аспекты бытия, имена Бога, и как и числа, как и треугольники, круги, квадраты, которые требуют поклонения и постижения, а не являются продуктами гипотетического творения человеческого рассудка. Поэтому Гейзенберг, стремясь реабилитировать Платона, его обижает. Ну ладно, будем снисходительны. В принципе, Гейзенберг очень в целом интересный мыслитель, который, будучи одним из классических, таких крупнейших представителей современной науки и одним из отцов-основателей квантовой механики, одновременно его взгляды как-то пытаются сблизиться с премодернистским миром, и его теория о том, что существует не просто такая открытая материальная вселенная, как у Ньютона или классической механики, а существует некое все, некое единое все, связанное между собой. Это, в принципе, уже тоже, опять же, приближение к платоновскому и аристотелевскому космосу, как живому существу, мыслящему, божественному. Ну, для Гейзенберга это, конечно, экстернальная модель, это не платоновский божественный космос, но, во всяком случае, его интуитивное, вот такое, может быть, отдаленное представление о том, что что-то не так с современной наукой, что надо вернуться к представлению о холизме, пусть он его понимает материалистически или там эволюционистски, пусть он во всем ошибается, но ощущение того, что мир есть какое-то целое, у Гейзенберга прослеживается. И в этом отношении можно сказать, что вот Гейзенберг – это тот случай, где модерн в науке, классическая механика преодолевается, он подходит к такому, к неклассическому взгляду на мир и колеблется между тем, чтобы принять премодерн, принять сакральную физику или двигаться дальше. И вот эти колебания очень приятны, конечно, то есть это, по крайней мере, честно, и дойдя вот до того тупика, с которым столкнулась современная наука, по крайней мере, обнаружив некоторые пределы и противоречия классической механике, вот эта идея обратиться назад, вот как из этой цитаты, приведенной мной из работы «Природа элементарных частиц» Гейзенберга, вот это уже показательно, это приятно, и в принципе сами работы, особенно философские обобщения Гейзенберга, при том, что они не, конечно, неверные, это все псевдология, поскольку он отталкивается от ложных предпосылок. Но в нем, по крайней мере, есть честная воля и некое достоинство настоящего мыслителя, который сталкивается с противоречиями и ищет их разрешение. Честно ищет, как может, так и ищет. Ну, не нашел, не дошел до Генона, не прочитал как следует вот Иволу или традиционалистские трактаты. Ну ничего, тем не менее, он двигался в этом направлении. А в таком же вот интересно, что для физиков, именно как занимавшихся квантовой механикой, характерно это глубокое, какое, даже не глубокое, а именно подозрение в том, что что-то не так с их собственными теориями. Они сталкиваются с мирами, которые очень напоминают мечту, сон, сновидение, галлюцинацию. И вот другой Нобелевский лауреат Вольфганг Паули, еще один теоретик квантовой механики, он дает волю своим подозрениям, обращается к философии Карла Густава Юнга, специалиста по коллективному бессознательному, собственно говоря, создателю теории коллективного бессознательного. И в беседах с Юнгом Пауле все лучше и лучше начинает понимать некоторые законы собственно квантовой механики, в частности, принцип синхронизма. Синхронизм – это как раз это другое название для нелокальности, когда то, что происходит в одной части мира, влияет на то, что происходит в другой части мира одновременно, потому что пространство нелокально, и между одной и другой точкой, как бы далеки они ни были, существует определенное взаимодействие. Это принцип синхронизма. И здесь интересно, что одни считают, что это Паули подсказал Юнгу идею о синхроничности как главному свойству коллективного бессознательного. А другие говорят, что Юнг подсказал Пауле. Но в любом случае здесь мы видим, что вот это такое отчасти традиционалистское юнгианство, которое ближе к традиционализму, к представлению о коллективном бессознательном. Юнг обращался к открыто и так плотно обращался к религиозным, мистическим философиям, предшествующим новому времени, и исследовал их влияние на психику, собственно говоря, коллективное бессознательное, и есть в каком-то смысле аналог традиции. Это сакральные архетипы, которые живут в человеке внутри него, как след божественного, как божественная традиция, которая время от времени вспыхивает и активируется в сновидениях, в сильных переживаниях, обнаруживается в психических расстройствах, когда что-то идет не так, тогда вот эти архетипы начинают подниматься, давать о себе знать. Юнг занимался ими, можно его отнести к традиционалистам, особенно в поздний период он просто занимался в основном мистической философией. И вот его диалог с ученым, крупнейшим ученым, профессором квантовой механики Паули, Это диалог, как еще с одной стороны, попытка подойти к этому, к исправлению экстерналистской физики и соединить вот эту засомневавшуюся в своих основаниях науку нового времени, соединить с подлинной и правильной наукой, существовавшей до нее. Трудно, конечно, сказать, что нельзя даже сказать, что Юнг представитель полноценного традиционализма, но в любом случае он тоже со своими погрешностями, с влиянием современных представлений искаженных, отчасти экстерналистских или просто неверных, он подходит, он ищет, он гораздо более интенсивно и напрямую ищет доступа к сакральному, доступа к традиции, доступа к духу, доступа к священным архетипам. И в принципе, как свидетельствует из моего, как явствует из моего курса лекций, посвященных фундаментальной психологии, на самом деле весь психоанализ по своему истоковому импульсу – это применение феноменологии, а феноменология, как я показываю в феноменологии Аристотеля в другом курсе, она глубоко связана с аристотелевским, полноценным аристотелевским мировоззрением. Соответственно, можно сказать, что вся феноменология – это такое некоторая новая версия, обновленная и переосмысленная, освеженная истинного и подлинного аристотелизма, а учившийся у Брентана, основателя феноменологии современной, Фрейд, этот же принцип, уже более на узком, на уровне психологии, применил к психоанализу, а Юнг ученик Фрейда, и, соответственно, так мы соединяем психоанализ с феноменологией, феноменология с Аристотелем, а Аристотель как раз и есть та истинная физика, истинная космология, которая предопределяла алитологию времени и пространства. И вот мы встречаем у Юнга такое вот обращение к сакральности, обращение к символам, к архетипам, к идеям. И Паули, который подходит не со стороны психологии, а со стороны квантовой механики, обнаруживает в Юнге очень близкого мыслителя. То есть, в принципе, квантовая механика второй раз, вот Гейзенберг, теперь Паули, задумывается, а не свернуть ли науки, например, через принцип синхронизма, не свернуть ли науки в философию, не свернуть ли с этого галопа в сторону прогресса и дробления, не обратиться ли к принципам, не копнуть ли глубже, не вернуть ли науку к своей матрице, откуда она вышла и чьей аберрацией она стала, чьим заблуждением, на отвержение чего-то, чего она и строится. Вот это очень интересный поворот, и письма Юнга, переписка Юнга и Паули показывает, как мышление таких авангардных представителей квантовой механики, как оно вступает в резонанс с представителями той философии, той психологии, которая ищет возврата в священное, ищет возврата к вечности, к архетипам. И отсюда у Юнга мы встречаем уже и представление и о душе мира, и о интернальном времени. То есть, конечно, пусть не ортодоксальной является модель философии Юнга, но она, безусловно, интернальна, поэтому она ближе к алитологии. А экстернальная квантовая механика в какой-то момент начинает искать вот этих новых соответствий, новых резонансов с поиском сакрального. И вот уже второй случай. А вот третий случай, интересно, что это не только вот Гейзенберг и Паули, можно сказать, такие удивительные люди, вот они исключения, все остальные представители квантовой механики, они такие же вот материалисты, убежденные, невменяемые, как и представители всей науки. Да, но вот пример еще одного представителя квантовой механики, Эрвина Шрёдингера. И вот Шрёдингер, который, с одной стороны, вместе с Дебройлем, еще очень интересным представителем квантовой механики, является теоретиком корпускулярно-волновой теории света. Это тоже очень интересный момент, потому что с точки зрения классического атомизма свет, если это физическое явление, конечно, я не буду сейчас вдаваться, что такое по-настоящей физика и что такое настоящее явление. Ну, просто будем говорить на этом таком казенном и лжеязыке современной науки. Так вот, если до какого-то момента существовало представление о корпускулярной теории света, считая, что свет – это распространение таких атомов, частиц, световых частиц, которые дискретные между собой, то теория де Бройля и Шрёдингера, она утверждает, что на самом деле существует, свет можно рассматривать как частицу, корпускулу, так и как волну. И в конечном итоге, если вот внимательно посмотреть, можно представить себе так, что корпускулярность этой волны заключается в том, что какие-то ее части более, что ли, выпуклые, как опухоли определенные. То есть это волна, где некие части этой волны распухают и потом, наоборот, схлопываются. А потом дальше распухают. Таким образом, если не видеть тончайших нитей, которые связывают между собой одну корпускулу с другой, можно подумать, что это частички. То есть есть корпускулы, ну, дискретные, то есть они разделены. А если увидеть эту линию, видно, что это не отдельные между собой толкающие друг друга частички, а это некоторая волна, которая просто распухает и сужается. И вот это представление, такая имажерия, такой вот имажинер света, вот эта гипотеза о корпускулярно-волновой теории, по сути дела, возвращается к более правильным представлениям о том, что такое мир становления, более аристотелевским, более адекватным, потому что мир становления – это непрерывность. Все, что связано с явленной такой космической вещественностью, все непрерывно, все подвергается делению исключительно со стороны субъекта. И вот эта непрерывность как раз, можно сказать, лучше всего определяется волновым образом. А вот эта корпускулярность этой световой волны – это уже результат измерения, результат привнесения или замечания в этой волне некоторых особенностей. Но природа вещества должна быть непрерывной. Вот это принципиальный вопрос. Так у Аристотеля, так и у Платона. И это непрерывность, которая делится исключительно тогда, когда есть наблюдающее сознание. Кстати, в квантовой механике тоже возникает принцип наблюдателя или принцип наблюдаемых. Наблюдаемые – это некие процессы, которые оказываются совмещенными с неким регистратором. Здесь, конечно, здесь надо быть очень осторожным, потому что вот этот наблюдатель, который вводится в квантовую механику, его здравое сознание пытается отождествить субъектом, что вот он и есть вот тот субъект, и дальше опять феноменология, дальше уже алитология физическая. То есть это как бы правильно. Но на самом деле все-таки не так просто дело обстоит с современными физиками, они такие простые, то есть чтобы взять и признать правоту истины. Они будут настаивать на своей лжи, поэтому они говорят, что под наблюдением, которое меняет с точки зрения квантовой механики сам процесс, понимается не наличие некого субъекта, который это фиксирует, а некого регистратора, то есть некого инструмента, который, поскольку речь идет о очень маленьких процессах, о маленьких частичках, то любое вмешательство какого-то регистрирующего предмета, даже пусть тоже очень маленькое, оно аффектирует всю эту структуру. Не более того, то есть наблюдаемое – это не значит, что наблюдаемое субъектом. Это все еще бессубъектное деяние, по крайней мере, стремление учесть наличие регистратора и аффектации регистратором процесса, но одновременно, чтобы не признать субъекта. То есть в бараний рог скручиваются, как только могут представители современной науки, чтобы только не признать истину о том, что без субъекта не существует ничего. То есть без наблюдателя, именно субъектного наблюдателя, без души, без истинного времени нет ничего. Ну, они не хотят это признавать, потому что на самом деле они сами настаивают на том, что они нигилисты, современная наука чисто нигилистическая, они настаивают на том, что ничего нет, и приводят миллиард доказательств этому. Теперь вот интересно, что Шрёдингер не только предложил вот вместе с Дебройлем это развивать корпускулярно-волновую теорию света, которая, в принципе, пытается вернуть физику к какой-то, как к истине, к тому, что все в физическом, в таком в материальном, в вещественном мире, все должно быть в первую очередь непрерывно, континуально, волновое. Это вообще все есть волна. Потом дальше мы опять столкнемся с этим в теории суперструн или в струнной теории, которая утверждает, что вот эти мельчайшие частицы, которые еще меньше, чем электроны или кварки, из которых состоит протон, то есть это 10⁻⁶ × 10⁻⁴ степени, постоянная планка, вот те частички, те корпускулы или те вот элементарные частицы, партикулы, которые приблизительно прилежат к этому регистру 10⁻⁴ планковым числам, вот они представляют собой струну, то есть некоторую непрерывную струну, либо замкнутую струну, закрытую петлю, либо открытую, которая издает некий тон, некий звук, и вот этим тоном является, так, как они говорят, атомарная масса или там, скажем, специфика электрона. Но самое главное, что это представление о неком, пусть относительном, снова корпускулярном, снова опять Демокрит, снова атом, ну ладно, в теории суперструн, на каком-то континууме, что вот на самом деле правильно понимать как бы частичку как результат вибрации некого континуального одномерного объекта, но протяженного объекта, при этом протяженный он в первой теории бозонных суперструн представлял собой 26-мерное пространство, потом 10-мерное в классической теории суперструн или 11-мерное в М-теории Виттона, где еще добавляется еще один такой высший уровень. Речь идет о том, что в теории суперструн, что все расходящиеся ряды, не интегрируемые уравнения, они могут решаться, если добавить еще к четырехмерному пространству, четырехмерному пространственно-временному континууму добавить еще несколько измерений. Либо вот 22, как теория бозонных суперструн, которая ранняя теория, которая, как называемая, первая струнная революция. Или добавить 6 измерений, как в классической теории, вот в более поздней, которая, в общем, более принята в теории суперструн. И вот, мол, эти 6 дополнительных измерений – добавленные к 4 измерениям и дают, решая, все ряды будут сходиться, все уравнения будут интегрироваться, больше не будет никаких парадоксов, которые в четырехмерном континууме существуют. И остается вопрос только, как, где находятся эти дополнительные 6 измерений. Это решается двумя способами в теории суперструн. Либо компактификацией, что они каким-то образом вот включены в этот четырехмерный континуум на уровне бесконечно малом, поэтому эти дополнительные измерения можно обнаружить только в неких совсем таких в микромирах, которые в планковых мирах, там где есть струны, собственно, и звучат вот эти вот струны и их симфонии, и либо определенным образом находятся на мировом листе, на калибровочном мировом листе, состоящем из четырех измерений, и они таким образом переплетаются с ним, что вот, собственно, скрываются за этой четырехмерной моделью. Так объясняет дополнительные измерения теория суперструн, конечно, еще одна абстракция, но в любом случае, что интересно, что правильное объяснение одно, что все вещество является континуальным, что вещественность связана с континуумом, и там, где мы вскрываем этот континуум, мы ближе к природе, подвижный континуум. Подвижный континуум и есть становление. Подвижный континуум – это становление, которое движется, и вот благодаря этому движению и непрерывности этого движения, собственно говоря, и есть внешний, по отношению к нам, экстериорный мир. Попытка схватить этот мир чисто внешними способами, экстернальными, она проваливается, потому что там, где мы выходим за пределы двигателя, который движет это движение, все эти части этого движущегося континуума, они начинают отмирать, распадаться, разваливаться, причем распадаться не будучи возведенным к вечным законам, которые находятся внутри и в центре мира, в интернальности, а наоборот вот в том атомистском развале в той атомистской свалке, которая находится за внешним пределом, за внешним пределом мира. Это фактически вот это желание квантовой механики достичь микроскопического дна вещества, это стремление просто увидеть бездну, увидеть ничто, схватить это ничто как чистую смерть, как абсолютную гибель, как тьму внешнюю, достичь, вот, добраться до, пустить щуп современной науки в тьму кромешную, достичь центра мира сатаны. Вот задача современной науки. Но двигаясь в этом направлении, особенно вот в последние эпохи, такие ученые, как Шредингер или Де Бройля, они сталкиваются, проходят и через какие-то истины, обнаруживая эти забытые истины при исследовании вещества, в частности, истины о волновой природе всего. Все волна. И не может быть ничем иным. И вот, а дискретность в эту волну, то есть то, что называется корпускулярностью, приносит не атомизм не извне, а на осознание, которое измеряет эту волну. Есть волна и измерение ее. Измерение не принадлежит самой волне. Волне принадлежит волнистость. Измерение принадлежит духу, который находится в центре мира. А связь этой непрерывности и прерывности и осуществляет прерывно-непрерывная душа, которая есть время, настоящее время с точки зрения алетологии. Но такую модель никто в современной физике не признает. Ни ума нет, ни Бога нет, ни души нет. Поэтому они вынуждены иметь дело с такими химерами, с галлюцинациями, с тенями на стене Платоновской пещеры. И даже вот исследования, но только честно, этих теней, иногда их приводят к каким-то остроумным замечаниям, ну, в частности, о волновой теории света. На самом деле, все внешнее есть волна, все само по себе, когда оно живое, а когда оно останавливается, оно исчезает вообще, оно не становится чем-то фиксированным, потому что фиксированность и неизменность есть только внутри, во мне нет ничего, и когда волна прорывается, когда она превращается в корпускул, когда утверждается атомизм или квантовая природа всего, вот дискретная природа всего, вот как раз в этот момент мир распадается, и все заканчивается. Вот интересно, что Шредингер, так же, как и Паули, заинтересовался Юнгом, и вот у него уже мы видим прямое обращение к интернальности. Вот еще один представитель квантовой механики, который вдруг обнаруживает какую-то невероятную ясность ума. И тоже, казалось бы, он должен заниматься чисто экстернальными онтологиями, квантовыми процессами, частичками без целого, этими партикулами. И вдруг Шредингер пишет такие вещи в книге «Разум и материя». Я называю гипотезой, он говорит о том, что он называет обычно гипотезой реального мира, который нас окружает. И вот он пишет, Шредингер: я утверждаю, что это равносильно определенному упрощению, которое мы приняли с целью решения бесконечно сложной задачи природы. Не обладая ни знаниями и не имея строгой систематизации предмета, мы исключаем субъекта познания из области природы, которой мы стремимся понять. Мы собственной персоной отступаем на шаг назад, входя в роль внешнего наблюдателя, не являющегося частью мира, который благодаря этой самой процедуре становится объективным миром. Это очень важное заключение. Это важнейшее философское метафизическое свидетельство о фундаментальном преступлении, на котором основана современная наука. Современная наука, вот здесь Шредингер пишет прям самую суть. Он говорит, что гипотеза реального мира, с которой оперирует современная наука, осуществляется, возникает путем исключение субъекта. То есть субъект исключается из мира, он как бы уходит вовне этого мира. И сам мир, оставшись без субъекта, и является то, что изучает современная наука. Но это уже не мир, потому что субъект, исключенный из этого мира, и гипотеза реального мира, которая представляет собой результат вычитания субъекта из реальности, приводит не к подлинному миру, как он есть, а наоборот, к черной, страшной, абсолютно первертной помойке, посткосмической помойке, где космос разваливается, как Гей, кстати, вот Александр Кайре говорил, очень интересный историк, историк науки, он говорил, что если классическая наука досовременная, она не просто изучала космос как порядок, как структуру, как архитектуру, но и создавала космос, укрепляла его, поддерживала, то современная наука принялась разрушать космос. То есть современная наука преступна в своих самих своих первых шагов. Она разрушает цельное, она рассеивает через атомизм вот эти цельные и полные качественные структуры иерархического порядка, разрушает и переводит все в хаос. И вот здесь Жирингер вполне вот в духе Койре и говорит, что эта гипотеза реального мира возникает через изъятие субъекта. Вот, собственно, эту же идею он высказывает еще более ясно. Тот же Шредингер. Материальный мир, говорит он, там же в книге «Разум и материя», материальный мир построен исключительно ценой изъятия из него себя, то есть разума, удаления его. Разум не является его частью. И дальше. В мире физики мы наблюдаем теневую сторону знакомой жизни. Тень моего локтя покоится на теневом столе, а теневые чернила растекаются по теневой бумаге. Искреннее осознание того, что физика связана с миром теней, является одним из наиболее значимых открытий последнего времени. То есть один из главнейших теоретиков современной науки, квантовой механики, говорит, что эта наука имеет дело с тенями. Это shadow ontology современной науки. Это, собственно говоря, опять пещера Платона и те ложные картины, которые видят узники, не способные повернуть голову. Настоящая наука начинается с того, что узник, находящийся на дне пещеры Платона и созерцающий вынужденно тени на стене, поворачивает голову, освобождается от цепей, поднимается к выходу из пещеры и там созерцает истину. А тот, кто удовольствуется созерцанием теней, тот не имеет права носить имя ни ученого, ни философа, ни просто человека, потому что это раб. И вот что говорит нам крупнейший философ, теоретик и современной науки, открыватель новых законов и фактически фигура, так как Шредингер, не ставящийся под сомнение нигде, ни в одной научной школе. Он говорит, современная наука, современная физика имеет дело с тенями. Это теневая онтология. Это онтология, опрокинутая вовне, и сама гипотеза реального мира является совершенно несостоятельной. И вот, конечно, это вот, пожалуй, фундаментально. Шрёдингер фактически, как и Гейзенберг, как и Паули, показывает, что подойдя к тем теориям, которые связаны с квантовой механикой, с физикой частиц, и дальше вот с построением единой теории поля, где исследователи, где школа квантовой механики сливается, сходится с теорией относительности, с Эйнштейна начинается построение таких синтетических моделей. В этот момент целая группа настоящих ученых, вот полноценных ученых, не таких, скажем, гастарбайтеров научного мира, а настоящих в авангарде этого процесса, гениев, пусть и занимающихся экстернальной лжеонтологией, вдруг осознает, что современная наука подошла к фундаментальному онтологическому метафизическому тупику. То есть вот представление о квантовой механике не как о прогрессе, а как о фундаментальном метафизическом тупике. И вот обращение внимания Гейзенберга, Паули, Шрёдингера и многих других, кстати, физиков, к несовременной, незападной или предмодернистской модели физики и науки, вот это принципиально. То есть, значит, ну не все так плохо с человечеством. И интересно, что Юнг в своих семинарах, которые назывались Эранус, семинары Эранус, как вот такой пир, как греческий пир, который он десятилетиями проводил в Швейцарии, Юнг приглашал туда как психологов, как историков религии, как философов. У него были крупнейшие представители интеллектуальной традиции 20 века, так и ученых, так и математиков, физиков, таких как Паули. И этот диалог между, скажем, традиционалистами, психологами, феноменологами, философами и учеными, вот он чрезвычайно конструктивный. И он свидетельствовал о том, сам факт вот этого десятилетнего обмена мнениями между авангардными мыслителями вот этих гуманитарного и научного, естественно, научного направления. А мы говорили, что в гуманитарном направлении гораздо больше сохранилось какого-то здравых онтологий. И мы говорили о том, что даже вот представление у таких, в общем, сомнительных мыслителей, как Декарт или Кант современных, представление об интернальной природе времени сохраняется, несмотря на их модернизм. Все-таки здесь не так все ужасно, как у физики в естественных дисциплинах. Так вот, мы видим, что сохранившие определенные измерения интернальности, признание, уважение, культивацию этого измерения интернальности мыслители, физики, философы, психологи и социологи, антропологи, религиоведы, они в диалоге с представителями естественной науки, которые вот дошли до определенных тупиков, вдруг обнаружили бездну того разрушения, которое они, собственно говоря, и занимались все это новое время, они стали искать общие платформы, они стали искать общих позиций, они стали по-настоящему слышать и понимать друг друга. Начали, по крайней мере, понимать. Ну и потом в какой-то момент, тоже интересный момент, что этот диалог прервался. Не только это связано было со смертью самого Юнга, но какое-то время и после этого встречи продолжались. Там, кстати, принимал участие замечательный совершенно социолог образования Жюльбер Дуран в этих семинарах, а до этого Анри Корбен, его учитель и совершенно гениальный историк религии. Анри Корбен, вообще философ. То есть там цвет такой мировой даже мысли, не только европейской или американской, там были японцы, евреи, Мартин Бубер, Шолем, то есть ну, самые там крупные представители на самом деле западной мысли. И они слышали друг друга, и как раз квантовая механика, открыв некоторые новые горизонты в естественно научных дисциплинах, в физике, а вот эта квантовая механика, она подвигла ее крупнейших представителей на то, чтобы переосмыслить современную науку вообще. Как раз квантовая механика подошла к тому моменту, где вот эта уверенность в том, что речь идет о прогрессе, накоплении знаний, постижении истины, вдруг столкнулась с совершенно оправданным, настоящим и вот по-настоящему осмысленным сомнением в этом, что вот та гипотеза реального мира, о которой говорит Шрёдингер, это что за такая галлюцинация? Если мы вычитаем субъекта, разве мы получаем то, что мы имеем? Мы можем просто вычитать этого субъекта из мира как процесс. И, собственно говоря, этим процессом вычитания или изгнания субъекта из мира и является история науки. То есть наука – это есть процесс изгнания субъекта из мира и тем самым размышления, и распад и разрушение самого мира и исчезновение упразднения субъекта. Чистый нигилизм. Тот самый нигилизм, который обнаружил в сути современной европейской культуры Ницше, Хайдеггер, что стало уже общим местом. Иными словами, квантовая механика в лице своих самых лучших квантовых механиков сознает, что современная наука – это нигилизм. И вот это, пожалуй, истина внутри псевдологии. И если вот продлить эту истину, то можно уже на самом деле взяться за ум и обратить усилия, вот действительно колоссальную одаренность наших ученых в правильном направлении. Не для того, чтобы дальше, все дальше и дальше погружаться в лабиринты в этих тупикового рассеивания в этой черной галлюцинации, галлюцинации кварков, галлюцинации струн, галлюцинации все более и более мелких частиц, представлять себе бозоны как частицы с массой равной или меньшей нуля, с отрицательной массой, галлюцинации антиматерии, но ведь можно остановиться раньше, не обязательно двигаться в сторону такой вот додекакофонии физических теорий, можно остановиться вместе с Шрёдингером, вместе с Гейзенбергом, вместе с Паули, обратиться к религии, к мистике, к Платону, к Аристотелю, к феноменологам, в конце концов, к психологам, и сказать, давайте вот на этом мы делаем, берем паузу определенную, то есть мы сейчас вот осознаем, как дело обстояло в современной науке, вот внимательно это еще осмыслим, какое преступление мы совершили, отказавшись от того, что предшествовало современной науки, поспешив это выбросить. А какое преступление мы совершаем сейчас, расчленяя и переводя в цифру, и продолжая разрушать и расчленять космос, и обратимся в правильное направление. Давайте вот восстанавливать. Это мы практически подошли к этому. Я думаю, к 70-м, 60-е, 70-е годы мы подошли к этому, и когда это еще была жива плеяда настоящих физиков, настоящих мыслителей, они чувствовали, что в современной физике что-то не так. И вот в 80-х годах происходит нечто, на мой взгляд, с точки зрения науки, что какая-то определенная катастрофа европейского сознания. То есть вот это назревающее прозрение, назревающее понимание того, что сейчас наука дошла до кризиса, в том числе естественная наука, и ей надо выйти на новый виток, вот это все просто рухнуло. Все инициативы такого диалога, несмотря на каких-то отдельных авторов, как вот Фритьёф Капра, или некоторые такие действительно релевантные, интересные идеи, которые в физике обнаружил Илья Пригожин, теория синергетики и теория включения времени в материю, или, например, идеи Мандельброта, фрактальные теории, да и те же теории суперструн, в некоторых аспектах очень интересны и любопытны. Но вот несмотря на это, в целом, как бы самосознание покинуло сферу естественных наук. То есть эти науки рухнули. Джон Хорган, например, один из таких историков науки, он в это время даже пишет такую символическую книгу «Конец науки». То есть вот наука превратилась только в технику. То есть наука стала только прикладной. Даже фундаментальная наука стала ориентироваться исключительно на некие прикладные сферы. И на как бы вытаскивание своих черных галлюцинаций некоторых прикладных таких инструментальных элементов, а вот самосознание, субъект по-настоящему покинул эту науку. То есть такое ощущение, что если до последнего, вот до квантовой механики, среди лучших представителей квантовой механики, самосознание, человеческий субъект жил, и по крайней мере, как мы видим, Шрёдингер говорит о том, что мы его упразднили, а если что-то упразднили, но он еще помнит, что упразднили, или что выбросили. Он сам чувствует, что Он раздвоен. С одной стороны, он есть как наблюдатель этих физических процессов или конструктор их объяснений, их теоретизации, а с другой стороны, его и нет. Он уже становится вынесенным за скобки, оказывается. Он оказывается вне этого мира, он исключен из мира. Он как такой регистратор, как искусственный интеллект действует со стороны интернальности. Но он это замечает, он об этом пишет, об этом говорит. И вот в этот момент поворота, который не случился. Поворот, который назревал в науке, которая, собственно говоря, чувствую, что она отрывается от времени, что она отрывается от того времени, которое связывает континуальность вещественного мира с вечностью идей. Вот от этого времени, от времени души наука отрывается, и еще шаг, и все, и конец произойдет. А Джон Хорган говорит, что этот конец науки произошел, как раз вот там в 80-е, в 90-е. Действительно, в этот период происходят катастрофические процессы вообще с ментальностью европейского человека. Он внезапно, ну хотя и подготовлен, там лет 500 он к этому шел, но вот наконец-то финальное оглупление западного человека происходит, на мой взгляд, в 80-е, 90-е годы. В этот момент обрушивается культура, то есть вдруг то, что еще было понятно в 70-е, в 60-е, в антропологии, в социологии, в этнологии, в философии, в психологии, в той же самой квантовой механике или в теории относительности, что было понятно как проблематизация, как некий человеческий или онтологический аргумент, вдруг это все теряется. Мы полностью переходим в сферу технического, происходит конец науки, там, конец философии, конец истории по Фукуяме, и вместо этого возникают просто отчужденные механические экстернальные модели. И фактически наука, даже такая, в общем, заблуждающаяся и во многом преступная наука, которая она являлась в новое время, даже она в качестве, скажем, осознанной инстанции того, что она делает, даже она превращается в технику. То есть вот я думаю, что такие фразы, как я прочитал из Шрёдингера, они уже сегодня просто недопустимы, либо допустимы с точки зрения вот постмодернистской этики, требующей окончательно искоренить субъекта. То есть, если Шрёдингер говорил, что мы имеем дело с гипотезой реальности через исключение субъекта, так вот постмодернисты просто завизжат на разные, там, вместе с феминистками, с объектно-ориентированными онтологами, они завизжат. Вот и хорошо, вот и прекрасно, недостаточно упразднили субъекта. То есть такое впечатление, что вампиры и экстернальности, какая-то нечисть, атомистская нечисть из этих таких античастиц, из бозонов, из-под материального мира вылезла, захватила сознание людей и тащит их крюками в бездну. Вот такая картина складывается, когда мы имеем дело с современной наукой, по крайней мере, у меня. Это свойство того времени, которое полностью отрывается от своей ортодоксии, от своей доксы и превращается в некую патологию, когда время отрывается от самого себя и мгновенно гаснет в экстернальной периферии. Вот мы живем в этот момент окончания истории, как окончания души, как окончания. К окончанию мысли, как успех в изгнании из реальности субъекта, о котором говорил Шрёдингер. Ну, на этом первичное, что ли, не то что знакомство, просто, можно сказать, упоминание относительно квантовой механики завершаем и напрямую подходим к проблематике темпоральности в философии постмодерна. Всего доброго.